Давно приходила мне в голову мысль объехать лермонтовские места на Кавказе. По роду моих занятий надо было, в конце концов, побывать, где бывал Лермонтов, и повидать, что он видел. Вам, конечно, известно, что Лермонтов хорошо рисовал и писал маслом. Многие его работы изображают кавказские виды. Но где, в каких местах исполнены эти работы, это никому не известно. И поэтому я ехал с тайной надеждой отыскать все эти места в натуре и уточнить лермонтовские маршруты. Перед отъездом из Москвы я разжился ускопленочной камерой и некоторые моменты своего путешествия зафиксировал на пленке. Сейчас вы их увидите. Вначале нам...